Она вошла в том же сером платье, аккуратно прикрыла за собой дверь, прошла полпути до постели и остановилась, заложив руки за спину, чуть склонив голову к левому плечу, глядя с непонятной, но очень похожей лукавой улыбкой. «Ну и что это все значит?» — спросил я. «Неужели вы не догадываетесь, господин майор? Я думаю, в любой стране, когда девушка приходит ночью к мужчине, это может означать только одно. Я как-то чувствую, что у вас нет в вашем тылу ни жены с тремя детьми, ни возлюбленной всей жизни, которой вы поклялись хранить верность на манер средневековых рыцарей. Чувствуешь или знаешь?» Так и подмывало меня спросить, но я сдержался. Сказал сухо. «Линда, я ведь уже говорил, что никакой ты не военный трофей, и благодарности мне не нужны». Линда подошла и непринужденно уселась на край постели, так что мне поневоле пришлось отодвинуться к стене. Досадливо вздохнула. «Но почему мужчины сплошь и рядом такие толстокожие? Кто говорит о военном трофее или благодарности?» «Ничего подобного. Честное слово офицерской дочки. Вы мне нравитесь. Вот и все. Вы мне понравились еще там, у моста. У вас в глазах не было ни похоти, ни даже обычных мужских желаний. Теперь я не сомневаюсь, что вы увидели во мне человека. Знаете, когда мы разговорились, я начала молиться, чтобы свершилось чудо, и вы забрали меня с собой. Что-то подсказывало. Вы можете обращаться со мной как угодно, но унижать не станете. Чудо произошло. Я вас хочу просто потому, что хочу. Поймите это, наконец». Она гибко встала, сняла через голову платье, под которым ничего больше не оказалось. Аккуратно повесила его на спинку кресла и скользнула под перину. Прижалась, обняла, шепнула на ухо. «Я уже не девушка, так что нет нужды обращаться со мной, как с хрупкой стеклянной вазой. Вы ведь этого тоже хотите». Удержала меня, когда я потянулся выключить ночник, и отбросила перину. Что тут смаковать? Линда была жаркой и изобретательной. Вот и все. Так что и время куда-то улетучилось, и война отодвинулась в невероятную даль. И я в конце концов поверил, что никакого притворства здесь нет. Что она делает только то, что сама хочет. Представления не имею, сколько времени прошло, прежде чем мы замерли в счастливой опустошенности и долго лежали, не шевелясь, молча. Наконец она пошевелилась, спросила. «Я возьму сигарету?» «Конечно», — сказал я, — «и мне прихвати». «А ведь ты влип, майор, и крепенько», — подумал я, прикуривая. «Вот уж не мальчик, но такой у тебя еще не было. Но ведь нет у нас будущего. Чудес не бывает. Еще несколько дней, и все кончится. Так что тоска пробирает». И я постарался тоску отогнать посторонними мыслями, в первую очередь веселыми. Кажется, получалось. «Что ты улыбаешься, как-то непонятно?» — спросила Линда, уютно устроившись у меня на плече. «Да вот подумал. Интересно, как отреагировал бы твой отец, застань у нас сейчас?» «Безусловно, он не пришел бы в восторг», — серьезно сказала Линда. «И вовсе не из-за того, что ты русский офицер, пришедший завоевать Германию. Просто он отец. Я так полагаю, любому отцу было бы неприятно застать совсем молодую дочку в постели с мужчиной. Вот тебе было бы приятно?» «Не знаю, что и сказать», — честно признался я. «До отца взрослой дочери мне как до луны пешком. И даже крохотной нет. И жены нет. И вообще, чтобы завести детей, надо еще живым с войны вернуться. А на войне, знаешь ли, по-всякому оборачивается». «Не смей так говорить». Линда прямо-таки скинулась, нависла надо мной, опираясь на локоть. «Ты вернешься с войны. Вы все трое вернетесь с войны. Я так вижу». И осеклась, словно боялась сказать что-то. А мне пришло в голову. Что, если это не просто болтовня? И она такая, в самом деле, видит. Знавал я людей, которым предсказывали судьбу, и все сбывалось в точности. И слышал о таких серьезных предсказаниях немало. Черт, даже жить веселее чуточку после таких вот мыслей. «Вернусь», — сказал я. «Уж это точно. Успокойся и сигаретку держи аккуратнее. Перину прожжешь, а она чужая». Линда, полное впечатление, отошла от мимолетной вспышки. Лежала рядом, не озаботившись прикрыться периной. Медленно пускала дым и смотрела в потолок. «Да, то, что ты противник, особой роли не играло бы», — сказала она задумчиво. «В конце концов, всякое на войне случается. Знаешь, мой дедушка, отец отца, воевал с французами в прошлом столетии. И у него случился в одном городке очень пылкий роман с француженкой, настоящей баронессой. Ей бы полагалось его ненавидеть, как завоевателя, а она в него влюбилась, и он в нее тоже. Их полк стоял в том городке полтора месяца, а потом ушел на родину. Они так никогда больше не виделись, ни разу друг другу не написали. Но дед лет через 30, когда писал военные воспоминания, и эту историю изложил очень подробно, все помнил. Он их не собирался отдавать в печать». Толстый грозбух так и стоял у отца в библиотеке. Лет 16 я на него наткнулась и прочитала. «Ну, это была совсем другая война», — сказал я. «Я понимаю», — сказала Линда. «Тогда воевали только люди, а теперь еще и идеологии. Только вот... Я же говорила как-то, наша семья была не в восторге от нации и старалась держаться от идеологии подальше, насколько это было возможно. Не борцы, конечно». Она вновь приподнялась на локте и пытливо заглянула мне в глаза. «А разве у вас таких не было, когда пришли наши войска? Таких людей, что не сотрудничали ни с немцами, ни с партизанами. Просто старались выжить, как могли. Я все равно не поверю, если ты скажешь, что таких людей не было». «Да были», — вздохнул я. «И немало. Линда, давай не будем об этом. Что-то мы очень уж серьезную тему выбрали». «Как скажешь», — покладисто согласилась Линда. «Можно я буду называть тебя Теодор?» «Конечно», — сказал я. «Ну какой я тебе теперь господин майор? Теодор, и все тут». Линда потерлась щекой о мое плечо и вдруг спросила с хорошо скрытым волнением. «Теодор, я смогу остаться с тобой?» Я медлил сколько мог, но все же вынужден был сказать. «Нет». Она пытливо глянула мне в глаза. «Ты не хочешь?» Линда лежала, тесно прижавшись ко мне, и я чувствовал, как она напряглась, как колотится ее сердце. «Не во мне дело», — сказал я. «Будь моя воля, я бы с тобой не расставался, сколько возможно. Только от моих желаний ничего не зависит. Абсолютно ничего. Я тебе кратенько изложу ситуацию. Жизнь свое берет и на войне. У многих старших офицеров есть постоянные подруги. Только это всегда девушки, которые тоже служат в армии. Правда, здесь, в Германии, появились и другие. Девушки, которых угнали сюда на работу из Советского Союза, а то и других стран, в свое время оккупированных вермахтом. На них тоже, в общем, смотрят сквозь пальцы, хоть и не везде. Но вот немки... Понимаешь, есть строгий приказ с самого верха. Не поддерживать известных отношений с немками. Пусть сами они 100 раз согласны. А разве можно это полностью проконтролировать? По-моему, просто нереально. «Умница», — сказал я. «Все сходит с рук, если начинается роман между офицером на постое и хозяйкой. Никакие комиссары с кинжалами в зубах не устраивают облавы и никого не ловят с поличным. Действительно, нереальная задача. Но я-то не у тебя на постое, ты ездишь со мной. Не так уж мало людей видели, как ты садилась ко мне в машину там, у моста. Ну, предположим, мои шофер и ординарец — люди надежные, болтать не станут. А вот за остальных ручаться никак нельзя». Рано или поздно по дивизии пойдут разговоры, что я вожу с собой немку. Как только это дойдет до начальства и военной контрразведки, да и до комиссаров. «И что тогда с нами будет?» — спросила Линда с нескрываемой тревогой, все такая же напряженная. «С тобой как раз ничего», — усмехнулся я. «Всего лишь отправить на все 4 стороны. Хорошенькая всего лишь, — грустно сказала Линда. Опять идти в неизвестность. Но ведь не избежать этого, если за нас возьмутся. А что будет с тобой? Мне так не хочется, чтобы с тобой случилось что-то плохое. Со мной? Уж, безусловно, не расстреляют. Даже под военный трибунал не отдадут. И уж точно в Сибирь не сошлют. Но неприятности у меня, тут и думать нечего, будут очень серьезные. И машинально прикинул. Вполне вероятно, в другой части за столь вопиющее нарушение приказа Верховного можно было бы и загремить в штрафбат. Здесь, в нашей дивизии, до такого наверняка не дойдет. Я на хорошем счету, и нет у меня откровенных недоброжелателей, которые с удовольствием воспользовались бы удобным случаем украсить моей персоной ряды штрафбата. Но все равно, неприятности будет выше крыши, и еще полстолько. «И что же, ничего нельзя сделать? Совсем ничего?» — спросила Линда прямо-таки жалобно. «Ты же дочь офицера, потомственного военного», — сказал я. «Должна понимать, что такое приказ, особенно исходящий из самых верхов. Похоже, придется пустить в ход идею, которая у меня еще у моста родилась. Помнишь, я тебе говорил про безопасное место, где можно тебя устроить?» «Помню, конечно. Но разве такие сейчас есть?» «Ты знаешь, немного, но есть. На твое везение здесь католические районы, да и ты католичка». Я коснулся указательным пальцем висевшего у нее на шее золотого католического крестика. Ответ простой. Женский монастырь. Согласись, это гораздо лучше, чем брести в полную неизвестность. Мои ребята пристроили в один такой девчушку лет 6. Беженцев обстреляли самолеты, явно не наши, другие. Мать убили, она осталась на дороге, одна-одинешенька. Действительно. «Лучше монастырь, чем дорога в никуда», — подумав, заключила Линда. «Вот только 7-летнюю монахини взяли, а вот возьмут ли девицу 19 с небольшим в такие-то жестокие времена?» «Пущу в ход все свое дипломатическое искусство», — сказал я бодро. «Никогда не выступал в роли дипломата, но, думаю, у меня получится. В конце концов, продуктов им можем подбросить, керосину, того-сего». Тебе в приданное, чтобы не смотрелось нищей поберушкой. А где такой монастырь? Я раньше монастырями как-то не интересовалась. Я же говорила, Теодор, что католичка я довольно нерадивая, как и отец. Вот мама... Завтра обязательно узнаю. Церковь здесь есть, значит, и священник наверняка на месте. Сколько идем по Германии, не знаю случая, чтобы священники подавались в беженцы. Уж он-то должен знать». «Мне так не хочется с тобой расставаться. Думаешь, мне хочется, но так уж жизнь складывается. Жаль, что ты немка». В некоем приступе озарения я повторил медленно, раздумчиво. «Жаль, что ты немка». «Однако есть кое-какие обстоятельства». «Теодор!» — воскликнула Линда с явной радостью. «Ты что-то придумал, да? У тебя стало такое лицо, в любом случае безнадежности в нем нет». «Точного плана у меня нет», — сказал я чистую правду. «А вот наметки кое-какие появились. Знаешь, что самое занятное? Идеи достаточно авантюрные, чтобы закончиться успешно». «Теодор». Линда прильнула к моим губам долгим поцелуем. Я обнял ее, и разговором пришел конец. С утра я и занялся совершенно личными делами, благо не было пока неотложных служебных. Дежурный по батальону доложил, что все спокойно, происшествий нет. В свой кабинет за телефон я посадил капитана Анжерова. Сказал ему, что обязанности коменданта города заставляют ненадолго отлучиться, и объяснил, куда посылать за мной Васю, если я вдруг срочно понадоблюсь штабу дивизии. И поехал с Кузьмичом в церковь. Как я и рассчитывал, священника, отца Губерта, я застал в его домике рядом с церковью. Маленький был домик, одноэтажный, жилище беглого врача, где мы разместились, по сравнению с ним выглядело сущими хоромами. Мне понравилось, как он держался. Ни страха, ни подобострастия,